Глава 38. Анна. За окном осень, такая отличная от степной. Мне сразу назначили дату операции, осталась неделя. Я жутко боялась самой операции, но тем не менее злилась на то, что с операцией так затянули. Каждый день, который я провожу, сдавая анализы, мониторя детское состояние, пытаясь смотреть телевизор и бесцельно пялясь в окно, работал против меня. Один из детей рос, черпая почти все ресурсы, а второй отставал. «Этот срок не критичен», – успокаивала меня Вера Викторовна. «Второй ребенок быстро все нагонит. Он здоров, разница между плодами пока неощутима. Эта неделя не решает. Зато мы убедимся, что полностью готовы к процедуре и учтем все нюансы. Подготовка к операции – это больше половины успеха. Вам невероятно повезло, что в провинции с устаревшим аппаратом УЗИ вам так рано поставили диагноз. У нас есть время для маневра, сроки не упущены». Я не могла унять панику. Вопреки себе полезла на форумы и начиталась истории девушек, потерявших детей в такой же ситуации. «Мой живот», — сказала я, — «он растет, он не должен быть таким большим». «Вы правы. Ваш живот увеличился не только из-за того, что плодов два. Плод-реципиент получает излишне много питания, и в его пузыре выраженное многоводие. Поэтому ваш живот за последние дни значительно подрос». Легче от этой информации мне не стало. Я и так это подозревала благодаря форумам и своим наблюдениям за животом. А статистика, информация, которую я нашла, слишком разнится. Вера Викторовна улыбнулась. Она так часто улыбалась, словно все было прекрасно. Мои страхи надуманы. И вообще ничего экстраординарного не происходит. Этим она вызывала во мне раздражение, а я так хотела ей доверять. Знала, Марат нашел лучшего специалиста из возможных, и что дорого это, и очередь к ней со всей стороны. «Я не буду вам лгать», — ответила она. «У меня личная статистика, основанная на моем опыте. Да, мы с вами успели вовремя. Мы привозили девочек с таким же диагнозом, как у вас, но с преждевременными схватками или слишком поздно. Это стопроцентная летальность обоих плодов. Мы с вами успели вовремя, но фетоскопия – это только зародившаяся наука. Нельзя полностью предсказать, как пройдет вмешательство в полость матки». «Быстрее!» – нетерпеливо перебила я. «Думаю, 80% на выживание одного плода и 60%, что выживут оба». И я замолчала. Хотела я информации. Получила. Довольна ли я? Нет. Страшно. Еще ждать эту неделю. Мне казалось, что каждый день усугубляет состояние детей. Мне нужно было на кого-то злиться. Злиться на ребенка, который отнимает питание у брата или сестрички. Смешно. Малыш не виноват. Так распорядился случай. Злой рок. Злиться на Марата? Он спасает нас, меня и детей, даже несмотря на то, что не верит в свое отцовство. Так и получилось, что злилась я на себя, на время и на Веру Викторовну, которая это время тянула. Как бы я ни боялась вмешательства, я готова была лечь под нож прямо сейчас. А прошло только 2 дня из заявленной недели. Еще 5. 5 дней просыпаться, проживать как-то до вечера. Одно радует, кровотечения нет и матка в тонус не приходит. «Несколько дней», — снова улыбнулась мой врач, — «через несколько дней мы все сделаем, а заодно откачаем немного воды из пузыря реципиента. Живот станет больше, а вам легче. Отдыхайте, набирайтесь сил. Я подойду к вам ближе к вечеру с результатами анализов». Я пошла в палату. Как пошла? Меня покатили. Для успеха вмешательства моя матка должна быть максимально мирной. Никакого тонуса. Напрягаться мне не разрешали вообще. Я вставала только в туалет. На ежедневные обследования и анализы меня возили на каталке. Я устроилась на кровати и скачала очередную книгу. С этими больницами стану в разы умнее от скуки. Время тянулось невыносимо медленно. Я то читала, то касалась своего живота. Дети уже определенно точно шевелились. Если неделю назад я еще не была уверена в этом, греша на перистальтику, то теперь сомнения рассеялись. Мои дети росли, зачатые вопреки всему от бесплодного мужчины. Они и росли во мне вопреки. И рожу я их так же, несмотря на диагноз. Дверь в палату открылась, я оторвала взгляд от книги, ожидая появления Веры Викторовны. Но вошла не она. Это была молодая женщина, лет, наверное, 30. При достижениях современной косметологии возраст так сразу и не угадаешь. Женщины имеют возможность выглядеть прекрасно всегда. Это точно выглядело прекрасно. Невысокая, ниже меня, очень холеная. На ней медицинский халат, но от чего-то сразу ясно, что к персоналу она не относится. Может, от того, что браслет на ее запястье тянул на несколько сотен тысяч, а он был не единственным ее украшением. Светлые волосы аккуратно убраны назад, на губах матовая нюдовая помада, в глазах неприкрытое и от чего-то неприязненное любопытство. «Здравствуйте», – поздоровалась она. «Анна?» «Анна», – кивнула я. «Что вам нужно?» «Вы?» – улыбнулась она, задрали эти улыбки. «Позвольте представиться. Евгения Язгулова». Я брови удивленно вскинула. Мало мне Инны в родном городе было, тут еще одна жена. «Насколько знаю, вы разведены», — уточнила я. Марат говорил, быть может, лгал, даже лучшие из лучших лгут. А уж лгать любовница о жене — просто святая классика. «Но это не мешает мне носить его фамилию». «Что вам нужно?» — повторила я. «Хотела на вас посмотреть, поговорить». «Валяйте», — разрешила я. «Смотрите, говорите». Евгения усмехнулась и посмотрела на меня уже с интересом. «Вы знаете, что Марат бесплоден?» Я кивнула. «Именно поэтому вы отказываетесь от проведения ДНК-теста во время беременности? Вы же понимаете, что только оттянете этим время и все. Правда неизбежна». «Еще что-то интересное скажете?» — зевнула я. И посмотрела на время. Прошло несколько минут. «Может, не гнать ее?» «Хоть какое-то развлечение», — усмехнулась про себя я. Но живот предупреждающе напрягся. «Нам лучше бы без развлечений. Нам бы поспокойнее». «С паршивой овцы хоть шерсти клок. Беременность ваша проходит тяжело, а так хотя бы ее ведение в московской клинике вы с Марата получите. Он же добрый, да? Только имейте в виду, доброта его не безгранична. И я только рада была бы, если бы это были дети Марата. Да только...» «Только?» «Только он точно бесплоден. Десяток врачей, попытка ЭКО. Даже искусственное оплодотворение оказалось неуспешным. А тут какая-то девочка из деревни залетела. Да сразу двойней. Не верю». «Ваше право. А теперь оставьте меня и не приходите больше». «Анна?» «До свидания», – перебила я. Евгения поднялась со стула и покинула палату. Я же потянулась к кнопке вызова персонала и нажала на нее. Дверь распахнулась через минуту. «Да?» – встревоженно спросила медсестра. «Во-первых, у меня матка пришла в тонус. Меня нужно осмотреть». «Хорошо, я отправлю к вам врача сейчас же». «Во-вторых, Юля», – прочла я на бейджике. «Вы знаете, сколько стоит аренда этой палаты в сутки?» Она замялась. «Не знаю, наверное, много». «Очень много», — поправила я. «Неужели их недостаточно, чтобы купить себе спокойствие? Больше вы не пропустите ко мне никого, кроме отца моих детей. Даже если на посетителе висят украшения стоимостью в Боинг. Иначе я буду говорить с руководством клиники. Вам понятно, Юля?» «Понятно», — сглотнула она. «Больше такого не повторится, я побежала за врачом». Я положила ладони на живот, ощущая слабые пиночки изнутри. «Ваша мама испугалась», — шепотом сказала я. «Расклеилась немного, но я сильная. Я вас никому не позволю обидеть».